Вы получите все, о чем только можно мечтать. Садомазохизм, медицинский секс, воск, проктология. Вас встретят строгая госпожа, рабыня и раб. Красивая и жестокая госпожа Ника унизит морально и физически. Свяжет, выпарит, поставит клизму, изнасилует, заставит прислуживать, преподаст школьный урок, устроит медосмотр. Низкие цены и предпраздничные скидки, бандаж, копро, уро. От этих слов у меня поплыло перед глазами и закололо в левом боку. «Меня интересуют только медикаменты!» — закричала я. «Медикаменты! Мне плевать на ваше порно! Я хочу купить медикаменты!» «Да пошла ты нахрен, дура ненормальная! По поводу медикаментов звони в медицинское учреждение! Нахрен ты звонишь в фирму досуга, идиотка!» В трубке послышались быстрые гудки. «Ну и дела!» «Что за номер?» — оставил мне Сашка. Сердце учащенно билось. В голове был полнейший беспорядок. «За кого же я все-таки вышла замуж?» «За генерального директора крупной фармацевтической фирмы или за араба, который работает в фирме досуга и готов за соответствующую плату оказать секс-услуги своей госпоже?» Добравшись до холодильника, я достала вторую бутылку джина и в третий раз набрала злосчастный номер. «Фирма Изабелла», — послышался в трубке знакомый голос диспетчера. «Пригласите к телефону генерального директора», — выпалила я. «Не положено», — грубо ответила девица. «Скажите, что звонит его жена». «Жена? Наш директор не женат». «Женат со вчерашнего дня». В трубке наступила гробовая тишина. Я терпеливо ждала, потягивая тоник. Через несколько минут к телефону подошел мой муж. «Привет, как дела?» «Господа и рабы все в сборе?» — язвительно спросила я. «Я же просил, Лариса, чтобы ты звонила только в экстренных случаях. Сейчас и есть тот самый экстренный случай. Я хотела спросить у тебя, что приготовить на ужин». «Лариса, я ужинаю на работе». «Тебе варят еду проститутки, которыми ты заведуешь?» «Лора, я на работе. Давай я приеду, и мы обо всем поговорим. Сейчас самый сенокос, работы полно. Я постараюсь освободиться пораньше. Как только рассую своих людей по объектам, сразу тебе позвоню». «Эх ты, а еще директора из себя строил. А я и есть директор, только в фирме досуга. Знаешь, кто ты?» «Кто?» «Обычный генеральный сутенер». Бросив трубку на диван, я подошла к зеркалу и придирчиво изучила свое отражение. Затем взяла первую попавшуюся газету и принялась читать. Газета пестрела красочными объявлениями. «Мартовские кошечки на любой вкус», «Жгучие соблазнительные очаровашки», «Ночные феи». Приблизительно такие же объявления дает мой муж, рекламируя свою фирму. Его кошечки и коты за определенную сумму скрашивают личную жизнь весьма состоятельных людей обоего пола. «Длинноногое чудо, пышнотелая дама, пухленькие губки, две раскованные бисексуалки скрасят досуг состоятельному господину, две сестры и мама с дочкой пригласят в гости богатого мужчину, стройная мулатка с бюстом 7-го размера». Откинув газету, я попыталась привести в порядок свои мысли.